Для народа Агресты после святой Сантаны на пьедестале вы. Что бы вы ни провозгласили, становится законом. Вы что же, не отдавали себе в этом отчета? Я знаю, что меня любят, всегда любили. Меня выгнал из Агресты старик из страха перед сплетнями ханжей, но не народ. Меня любят, но из этого не следует. Зачем мне вмешиваться, скажите, команданты? Я обожаю свой край. Думаю окончить здесь свои дни. Придет время. Но ввязываться мне в какие-то драки... Команданты молят, теряя надежду. Только вы с вашим престижем можете спасти Агресты. Лицо Тиеты черствеет. Она становится снова мадам Антуанет. Ей нечего больше делать в Агресте. Пора возвращаться в Сан-Пауло. Навестила своих близких, насладилась спокойствием родного края, облагодетельствовала семью и общество, помогла беднякам, хватит. Ей нечего больше делать здесь, повторяет она себе. Прежде чем она успела открыть рот, из глубины лодки послышался властный голос Рикардо. «Тетя согласна, команданте. Она не позволит, чтобы уничтожили Мангесеко. Иначе зачем было сооружать загон козла Инасио?» Тиета оборачивается. Ее мальчик вырос, стал вдруг взрослым мужчиной. Пораженная, она слушает его категоричный, непреклонный голос. «Я прочел статью в газете, команданте. Сео Барбоза показал ее мне. Тетя не допустит, чтобы покончили с рыбой и рыбаками. Ни она, ни я. Если вы сочтете, что я гожусь на что-нибудь, можете на меня рассчитывать, команданте». В Мангесеко великолепный солнечный день, огромные морские просторы, песчаные дюны, бескрайние кокосовые рощи. Внешне здесь царит полнейшее спокойствие. Внешне, констатировали немного позднее. В сопровождении команданта дона Лаура осталась в тещиной лачуге с гриппой для уборки. Рикардо и Тиета осматривают, насколько продвинулось сооружение дома. Команданты улыбаются, видя, как поражены тетка и племянник. Они не ожидали найти кровлю уже завершенной. Рабочие трудились всю рождественскую неделю, то ли ради самой Тиеты, то ли из-за ее денег, может быть, из-за того и другого, но главным образом благодаря присутствию команданта, который заменил Рикардо, наблюдающего за работами, и хотел сделать им сюрприз. Они договариваются с мастерами, каменщиком и плотником о проведении всяких доработок, когда появляется инженер Педро Палмейра. Даже не поздоровавшись, он спешит задать вопрос. «Читали статью Джованни Геморраенце? Что скажете?» «Нам грозит катастрофа», — отвечает командант Дарио. «Вот именно. Я сейчас поспорил об этом с Сео Модеста. Он думает иначе, считает, что можно заработать большие деньги». Скрывая улыбку, Тиета поглядывает на команданта, как бы напоминая ему о разговоре в лодке. Инженер, чертя по песку кокосовой веткой, продолжает. «Это было неприятно. Я избегаю обсуждения некоторых тем с Сео Модесто. Наши точки зрения редко совпадают. Но сегодня я не мог уклониться от разговора. Сео Модесто был назойлив. Для него деньги превыше всего». Что же касается угрозы загрязнения окружающей среды заводами Брастанио, то ему на это наплевать. Тиета почувствовала, что краснеет. Разве и она не подумала прежде всего о деньгах, которые можно заработать? Разве не предложила она команданте приобрести землю на берегу реки, где предполагается построить завод, чтобы перепродать с прибылью? Но команданте заговорил о спокойствии, красоте, благотворном климате, о счастье народа, и она вспомнила о более важных ценностях, фундаментальных, по выражению озабоченного инженера, о праве на здоровье, красоту, спокойствие и место, где хорошо дожидаться смерти. А после того, как Рикардо, ее золотой мальчик, золотой и бриллиантовый, провозгласил от имени их обоих воинственную солидарность с делом Агресте, она решилась. Сео Модесто, забыв про отдых, отправился в Агресте поворошить в нотариальной конторе старинные купчи, чтобы выяснить, кому же принадлежат кокосовые рощи.